Софья Васильевна Ковалевская. Первая женщина — профессор математики. Родилась в Москве 15 января 1850 года. Умерла в Стокгольме, Швеция, 10 февраля 1891. В позапрошлом веке предназначением каждой девочки было хорошо выйти замуж, но Софочка Корвин-Круковская думала иначе. Стены ее детской комнаты во время ремонта были оклеены лекциями профессора математики Остроградского. Кроха буквально жила с формулами, интегралами и цифрами. Любовь к этой точной науке передалась ей от математика дедушки и астронома прадедушки. Софочка получила домашнее образование, а в 16 лет отправилась в Санкт-Петербург, чтобы продолжить учиться. Но в университет в те времена женщины поступать не могли, потому она стала брать уроки математики у известного преподавателя Александра Страннолюбского. Пытливый ум Софьи требовал большего. Она решила отправиться за границу. Для этого она фиктивно вышла замуж за ученого, основателя эволюционной палеонтологии Владимира Ковалевского. Брак потом оказался вполне себе настоящим. Семья уехала в Германию. В Европе в ту пору высшее женское образование было не в почете, но способности Ковалевской произвели впечатление на академиков, в частности, на немецкого математика и отца современного анализа Карла Вайерштрасса. Софье разрешили посещать Гейдельбергский университет, где она училась 2 года. Позже в Геттингенском университете Ковалевская защитила диссертацию, и ей была присвоена докторская степень. Она стала первой на планете женщиной профессором математики. Главная работа Софьи Ковалевской — задача о вращении твердого тела вокруг. Она была оценена по достоинству Парижской академии наук, присудившей в 1888 году ученой премию по аналитической механике. Так, вращение волчка, детской игрушки, должно было стать олицетворением небесной механики. Над этой задачей работали математик Леонард Эйлер и математик-астроном Жозеф Луи Лагранж, однако полностью ее так и не решили. Была даже назначена премия за любое продвижение в теории вращения твердого тела, и это удалось спустя почти век гениальной Софье Ковалевской. Победителем впервые за всю историю стала женщина. С таким высоким званием Софья вернулась на родину и приняла активное участие в организации высших женских курсов в России — Бестужевских. К сожалению, в профессорском месте ей отказали из-за того, что она была дамой. В позапрошлом веке женщинам-ученым жилось непросто. Но это не помешало Ковалевской продолжать научную деятельность. За свои сочинения она стала членом-корреспондентом Петербургской академии наук и удостоилась премии Шведской академии. Софья покинула Россию, отправилась преподавать в Швецию, где в столичном университете руководила кафедрой математики. В Европе она была признанным авторитетом и уважаемым профессором. Вот такая талантливая и выдающаяся была девочка Софья Ковалевская. Первая среди женщин, ставшая профессором математики.